Косимо Яб. Цикл «Гам-3». Книга первая. Начало партии. Арка первая. Обучение. Вторжение пришельцев принесло с собой два главных изменения. Первым была игра, вторым — канцелярская работа. Целая прорва канцелярской работы. Аноним. Пролог. «Запомни, главное — это просто игра», — произнес Ледоволк. «Но это же не так», — возразил Алан. «Ты же сам говорил, что игра влияет на реальную жизнь. Если завоюешь планету в игре, будешь контролировать ее и в реале». «Все верно. Не забывай, что речь идет о сложной симуляции жизни с эффектом полного погружения. Глобальная альтернатива войнам. Но прежде всего это игра, и относиться к ней нужно соответственно». Ледоволк откинулся в кресло. Он казался стройнее, чем помнил Алан. Серый комбинезон сидел на нем как влитой. На груди красовалась эмблема Omnitech Industries, бьющая в высокую стальную вышку молния. Алан бросил взгляд за окно на великолепную панораму Сан-Франциско. Если бы год назад ему кто-то сказал, что он будет сидеть в роскошном пентхаусе, обставленном словно логово злодея Бондианы, и строить планы о входе в виртуальную игру неземного происхождения, на которой основано все инопланетное общество, Алан бы только отмахнулся. Мало ли на свете троллей. Он был обычным студентом колледжа, с неопрятной шевелюрой и черными волосами. Неприметный и анонимный, по крайней мере, ему нравилось так думать. «В игре ради победы ты делаешь все, так?» – спросил Ледоволк. «Верно». «Ну а в РПГ ты будешь хватать все, что не привинчено, и убивать других игроков ради ценного лута, так?» – продолжал допытываться Ледоволк. «Ну, конечно, я точно знаю, что меня не поймают и буду играть разбойником, то, конечно, но...» «Никаких «но». Ты играешь в игру, чтобы победить. Не относись к ней как к реальности или очередной работенке. Здесь все по-другому, другие правила. Если умрешь, возродишься. Если ты умрешь, то возродишься. Если кого-то убьешь, то получишь награду. Если убьешь пачку, повысишь уровень. И так далее. Так что плюнь на осторожность и просто действуй на свое усмотрение». «Это-то я знаю», — кивнул Алан. «Я бы не стал одним из топовых рейдеров гильдии, если бы не умел постоять за себя. Просто я никогда не думал, что займусь этим профессионально. Хотя, конечно, от диплома мало толку, когда вокруг столько искинов». Ледоволк открыл рот, чтобы что-то сказать. Запнулся, словно передумал, но все же произнес. «В общем, расклад такой. Делай свое дело и развивай персонажа, как захочешь. Не забывай, что в игре есть свои законы. Старайся их соблюдать. Землю контролирует правительство Объединенного мира, ПОМ. Так что в игре рулят их правила и законы. Помни, они смогли распространить свои законы на всю планету не потому, что их избрали, а потому, что они захватили и удерживают контрольные точки в игре». «Как скажешь», — с сомнением произнес Алан. «Просто поверь. Когда флот контролеров впервые объявился возле планеты, они не сделали ничего. Лишь сбросили капсулы и передали сообщение. Никто не навязывал нам законов, пока ПОМ не покорила Землю в виртуальности». «Ладно, ладно, я тебе верю. Это объясняет, почему кредиты стоят по 10 баксов. Я могу уже начать играть?» – нетерпеливо пробурчал Алан. Ледоволк бросил взгляд на капсулу Алана. Серый металлический эллипсоид длиной около 3 метров покоился в массивной черной док-станции, примерно такой же, как у телефона, только намного больше. К док-станции крепились металлические трубки и провода, некоторые из них по 2-3 сантиметра диаметром, и уходили в стены и пол, и далее в неизвестность. Капсула Алана немного отличалась от 4 других в номере. Она была больше, чуть темнее, и к ней крепилась дополнительная черная приставка, которой не было у остальных. Помимо капсулы, черная приставка соединялась также с миниатюрной спутниковой антенной и несколькими мониторами в центре комнаты. Толстые сетевые кабели разбегались от нее в разные стороны. Самому Алану эта капсула больше всего напоминала камеру сенсорной депривации. «Хорошо, последний совет», — сказал Ледоволк в пятый раз. Прежде всего думай только о себе, но не забывай, что ты должен мне 10 миллионов долларов за капсулу. Можешь начать выплачивать долг после обучения. Рекомендую пользоваться энергетическим оружием, оно проще. Целься и стреляй, ни отдачи, ни перезарядки. Обзаведись хорошей броней. Не зли никого, у кого пушка больше, чем у тебя. Избегай тех, чью крышу ты не знаешь. И последнее. Ты точно уверен в этом своем помощнике? Знаю, ты сам с ним возился, но случалось, что после переноса в игру эскины слетали с катушек. «Ева, это причина, почему я здесь», — ответил Алан. «Она создана для побед». «Просто будь осторожен. Эскин, ответственный за все операции ВС США, имеет всего лишь Б-ранг, а твоя Ева, по-видимому, Д. Хотя в сочетании с капсулой Б-ранга ледоволк не договорил». «А насколько точны эти ранги? Разве в игре не уровни?» – спросил Алан. «Ранги достаточно точны, чтобы все, от департамента образования до чертового Пентагона, перешли на эту систему для оценки и классификации абсолютно всего. От кубиков до космических кораблей. В игре есть и уровни, но только для персонажей. А ранги позволяют судить о возможностях всего остального, от предметов до монстров и способностей. Причина, по которой твоя капсула стоит 10 миллионов, а не сотню тысяч, как обычная, заключается в том, что это специальная капсула Б-ранга, позволяющая использовать тебе эскин в игре. И я добыл ее далеко незаконными способами. В наши дни даже сила олимпийского чемпиона по пауэрлифтингу имела бы Д-ранг. Так что такая редкость на открытом рынке стоила бы 50 миллионов минимум. Понял? Мой скин супер навороченный, капсула еще круче. И я начну выплачивать тебе долг после обучения. Я все еще без понятия, почему ты решил пойти на этот риск ради меня. Но давай уже начинать». Алан подошел к капсуле. Когда до нее оставалось несколько шагов, гладкая, обтекаемая крышка поднялась, явив миру ванну серебристой жидкости в полметра глубиной. Алан поглядел на ледоволка, ожидая подтверждения. «Считай, что это инвестиции», — сказал тот. «У меня есть капитал, который я хочу вложить в друга, о чьих геймерских успехах наслышан. После обучения у меня будет для тебя пара заданий, но это потом. И помни, это всего лишь игра». Сделав глубокий вдох, Алан забрался в капсулу, с головой погрузившись во что-то вроде жидкого желатина. Крышка сомкнулась над ним, оставив его в полной темноте. Алан запаниковал и забарабанил по крышке, уверившись, что сейчас утонет. Это была какая-то жестокая шутка, наверное, метод инопланетян по отсеиванию излишне доверчивых и глупых людишек. Однако, когда он наконец был вынужден открыть рот, то осознал, что каким-то образом мог дышать этой жидкостью. Алан с облегчением глубоко вздохнул несколько раз и почувствовал, как его сознание блекнет и ускользает.